Глава 14. Василиса. С самого утра мне казалось, что что-то не так. Не в смысле кофе закончился или кончилась жизнь, подайте плеты, а глобально. Типа мир покосился на пару градусов и теперь все течет куда-то не туда. Мало того, что произошла эта ужасно неловкая сцена ревности, за которую мне было до ужаса стыдно, так и после этого все изменилось. Кравцов вел себя странно. Да-да, он всегда был немного с приветом. Человек, у которого лицо умеет излучать одновременно презрение, усталость, и я сейчас тебя препарирую. Но сегодня он молчал и смотрел. Много, долго. Как хирург на атипичное образование в мозгу. Или как кот на лазерную указку. «Все в порядке?» — спросила я, поставив перед ним чашку кофе. Он поднял глаза. «Точно!» — взгляд нейрохирурга, попавшего на прием к экстрасенсу с легкой тенью. «Ты меня обманула?» «И я это знаю, но пока не скажу. Жду, пока ты сама лопнешь». «Ага», — сказал он. «Спасибо». И все. Ни сарказма, ни как ты могла напугать моего кота, ни даже где тряпка. Просто вежливое «спасибо», как будто мы на приеме у английской королевы. А я, как последняя дурында, улыбнулась и сбежала на кухню. Пока мыла посуду, успела перепугаться трижды. Первый, когда он зашел в комнату и опять на меня уставился. Второй, когда его не было слышно вообще, а я была уверена, что он где-то рядом, наблюдает. И третий, когда поймала себя на мысли, что хочу, чтобы он был рядом постоянно. «Стоп, Белозерова!» — пробормотала я себе под нос. «Ты не влюбляешься. Это просто реакция на добрые глаза и красивую бороду, и мозги, и плечи. Господи, остановись!» Я даже Светке написать не успела. На каждом шагу была уверена, что Кравцов сейчас скажет: «Секундочку, а вы точно Рожкова?» И я с позором вылечу на улицу, прихватив мокрую тряпку и уязвленное достоинство. Он явно что-то подозревал. Но вот что, пока не ясно. Самое трудное было находиться тут, пока он был дома. Обычно ведь он на смене, а сегодня он с ночной. Уборка со вчерашнего дня была еще вполне себе приличной, поэтому я лишь перестирала белье, а потом занялась приготовлением обеда. В доме этого мужчины продукты заканчивались со скоростью света. Хотя это логично. С такой тяжелой работой нормально потреблять много калорий. И все же меня беспокоил его постоянный взгляд. Решила рискнуть заговорить. Мало ли, может, он уже решил, что меня надо уволить, но просто не найдет слов сказать. «Илья Валерьевич», — выдавила я. «Все-таки, может, стоит нанять кого-то еще, чтобы, помогал?» Он поднял брови, медленно, устало, как будто я предложила ему ампутировать левую руку, потому что она ему не идет. «Зачем?» — спросил он. «Ты не справляешься?» «Ну да, просто я думала, вдруг...» Я заикнулась. «Вдруг вам некомфортно?» «С чего бы мне было некомфортно?» «Ага, с чего бы действительно?» — буркнула я, опуская глаза. Он замолчал, потом вдруг произнес. «Ты что-то слишком много задаешь неуместных вопросов». «Что?» — подскочила я. «В смысле?» — он хмыкнул и отпил кофе. «Шучу». Не шутил он. Ни капли. Это была ловушка. Он проверял. «А вы?» — я покашляла, чтобы собраться. «Вы всегда так пристально следите за персоналом?» «Только когда чувствую, что меня обманывают». «Так, все, он точно знает». Я не подавала виду, улыбалась, как будто только что выиграла в лотерею. И главное, чтобы никто не понял, что приз — ненужный миксер. Когда он ушел в кабинет, я сбежала на кухню и достала телефон. «Василиса». Он что-то заподозрил. «Светка». «Кто? Кравцов?» «Василиса». «Да, он так смотрел. Я думала, он видит опухоль через кожу». «Светка». «Так, спокойно. Он не рентген. Он просто нейрохирург. Высшего уровня. С опытом. И интеллектом. И глазами, которые...» «Василиса». «Света». «Светка». «Прости. Понесло. Просто будь собой. Не давай поводов. И не паникуй. Он же пока не выгнал?» «Василиса». «Нет. Но если узнает...» «Светка». «Не узнает. Ты скрывала это с 10 класса, справишься и тут». Я выдохнула. Светка – мой внутренний армейский сержант. С матами и терапией через юмор. Когда вернулась убирать в спальне, Кравцов снова оказался там. Сидел в кресле и читал какую-то очередную медицинскую карту. Я едва не развернулась и не убежала, но он не сказал ни слова, только кивнул. Я занялась пылесосом. И тут на тебе. Промахнулась рукой и чуть не свалила со стула ночник. А потом, как назло, локтем стукнулась о дверной косяк. «Осторожнее», — произнес он тихо, но не осуждающе, а обеспокоенно. «Все нормально», — пробормотала я. «Просто не рассчитала, бывает». Он ничего не ответил, только взгляд его стал еще внимательнее, словно складывал пазл, и я была его недостающим кусочком. А я? Я улыбнулась, неестественно, принужденно, а потом сбежала. Он ведь точно видел, и если все пойдет так, как я боюсь, мне недолго осталось скрываться. Закончив дела в ванной, я шла на цыпочках, буквально кралась мимо гостиной, как будто у меня в руках было не грязное полотенце, а секретный чемоданчик с ядерными кодами. Мне нужно было всего лишь поменять полотенце, и я могла уйти. Без разговоров, без новых неловкостей. Но на пути кухня остановилась. Дверь в гостиную была приоткрыта. Совсем немного, но достаточно, чтобы услышать его голос. Кравцов говорил по телефону. Говорил негромко, но с той самой особой интонацией, от которой у меня всегда внутри все сводило. «Да, именно так. Назвалась Рожковой. Но ты понимаешь, Дамир, я ее нигде не нашел. Ни в одной базе. Ни по медицинским, ни по студенческим. Фамилия точно не ее». Мое имя он не назвал. Ни разу. Но у меня не было ни малейших сомнений. Это обо мне. «Симптомы никуда не делись. Все повторяется. И шаткость, и промахи. И я это видел. Это уже не просто случайность». Продолжал он, и голос у него стал глуше, почти раздраженным. «Мне нужно знать, кто она и зачем соврала». Я осталась стоять, прижавшись к стене, как шпионка-любительница с повышенной тревожностью. Пальцы сжались в комок, сердце билось где-то в ушах. Он копался. Он копался в моем прошлом. Врал ли он, когда сказал, что ему все равно? Или он просто ждал подходящего момента, чтобы вытащить мою подноготную наружу? Я не услышала, как он закончил разговор. Только щелчок, и наступила тишина. Но внутри меня уже взрывалась паника. Он что-то подозревает. И я не знаю, боюсь я того, что он узнает, или того, что я больше не смогу это скрыть. Но пока он не прижал меня к стенке, наверное, будет подозрительно, если я сбегу и больше не приду, верно? Так, Васька, спокойно. Но не убьет же он тебя в самом деле. А как еще пробиваться таким, как я, к таким, как он? Только через уловки. Независимо от моей напускной смелости, внутри все гудело. От страха, от боли. От того, что впервые в жизни мне действительно не хотелось уходить. «Мне нужна помощь, Кравцов! Не прогоняй меня!»